«Это из-за него», — сказала она очень тихим голосом. «Из-за Маклоски. Он вернулся, он в Лос-Анджелесе. Он абсолютно свободен, и я не знаю, что он собрался делать». Глава 8. Я вернул ее в комнату и усадил. Она сказала: «Я собиралась упомянуть об этом с самого начала, но это придает совершенно иной аспект твоему страху перед отъездом». «Да, но, честно говоря, я бы все равно беспокоилась даже без него. Он лишь усиливает беспокойство». «Когда ты узнала, что он вернулся?» «В прошлом месяце. По телевизору показали это шоу. Что-то документальное по поводу Билля о правах пострадавшего. Ну, как в некоторых штатах, семья может написать в тюрьму, и оттуда сообщат, когда будет рассматриваться вопрос об условном освобождении преступника. Так что можно протестовать. Я знаю, что он вышел из тюрьмы много лет назад и куда-то уехал. Но все равно написала, хотела посмотреть, не удастся ли еще что-нибудь узнать. Наверное, сделала так все по той же причине. Пыталась помочь маме. Из тюрьмы долго не приходило никакого ответа. Потом мне сообщили, чтобы я связалась с отделом условно-досрочного освобождения заключенных. Это была дикая морока. Переговоры не с теми, с кем надо. Бесконечные ожидания у телефона. В конце концов, пришлось отправить письменный запрос. И вот, наконец, я прорвалась и узнала фамилию его последнего куратора по условному освобождению. Здесь, в Лос-Анджелесе. Но тот больше за ним не наблюдал. Маклоски только что освободили совсем. Давно он вышел из тюрьмы? 6 лет назад. Это я узнала от Джейкоба. Одно время я его теребила, хотела узнать, хотела понять. Он постоянно отбрыкивался, но я не сдавалась. Наконец, когда мне исполнилось 15 лет, он признался, что все это время не выпускал Маклоски из поля зрения. Узнал, что пару лет назад его освободили, и он уехал из штата. Она сжала маленькие белые кулачки и потрясла ими. Этот подонок отсидел 13 лет из тех 23, к которым был приговорен. Ему скостили срок за хорошее поведение. Как это отвратительно, правда? Никому нет никакого дела до жертвы. Его следовало отправить в газовую камеру. А Джейкоб знал, куда тот уехал? В Нью-Мексико, потом в Аризону и, кажется, в Техас. Работал с индейцами в резервации или что-то в этом роде. Джейкоб сказал, что он пытается надуть отдел досрочного освобождения, чтобы там подумали, будто он порядочный человек, и что, скорее всего, это ему удастся. И он оказался прав, потому что его действительно освободили, и он теперь может делать, что хочет. Его куратор Бейлис, неплохой человек, вот-вот должен уйти на пенсию. И все это вроде бы действительно ему не безразлично. Но он сказал, что очень сожалеет, но ничем помочь не может. Он считает, что Маклоски представляет угрозу для твоей матери или еще для кого-нибудь? Он сказал, что доказательства этого у него нет, но вообще все может быть. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда речь идет о подобном человеке. Пытался ли Маклоски вступить в контакт с твоей матерью? Нет, но кто поручится, что и не будет пытаться? Ведь он сумасшедший. Такое безумие за одну ночь не проходит, правда? Обычно нет. Значит, он несомненная и явная опасность, так? Легкого ответа на этот вопрос у меня не нашлось. Я сказал: «Можно понять, почему ты встревожена». И мне не понравилось, как это прозвучало. Она сказала: «Доктор Делавер, как я могу ее оставить? А вдруг его возвращение — это знак, что я не должна уезжать? Я хочу сказать, что хорошее образование можно получить и здесь. Я прошла и в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, и в Южно-Калифорнийский университет. В конечном счете, какая разница, где учиться?» заметное несоответствие с тем, что говорилось всего несколько минут назад. «Мелисса, человек с твоей головой может получить хорошее образование где угодно. Кроме качества образования, у тебя есть еще какая-то причина думать о Гарварде?» «Не знаю. Может, просто самолюбие?» «Да, скорее всего, так и есть. Хотела доказать себе, что смогу. И больше ничего?» «Ну, еще Ноэль. Он очень хочет, чтобы я туда поехала, и я подумала, что... Я хочу сказать, ведь это действительно лучший университет в стране. Я подумала, почему бы не подать заявление? Фактически, это было чем-то вроде забавной шутки. Я даже не думала, что попаду туда». Она покачала головой. «Иногда, мне кажется, было бы куда легче жить, если бы учиться на одни удовлетворительные оценки. Меньше возможностей выбора». «Мелисса, любой на твоем месте, принимая во внимание ситуацию с твоей мамой, испытывал бы такую же борьбу противоречивых чувств. А теперь еще и Маклоски. Но жестокая правда состоит в том, что даже если он действительно представляет угрозу, ты никак не сможешь защитить от него мать». «В таком случае что же вы предлагаете?» — гневно спросила она. «Чтобы я так просто отступилась?» «Я хочу сказать, что Маклоски определенно заслуживает того, чтобы в него заглянули. Это должен сделать профессионал. Надо узнать, зачем он вернулся и что затевает. Если его сочтут опасным, то можно будет принять кое-какие меры». «Какие, например?» «Ордер на ограничение свободы действий. Меры предосторожности. Ваш дом хорошо охраняется?» «Наверное. Есть система сигнализации и ворота. И полиция все время патрулирует. В Сан-Лабрадоре бывает так мало преступлений, что полиция в основном просто что-то вроде службы проката полицейских. Вы думаете, нам следует сделать что-то еще?» «Ты сказала матери о Маклоске?» «Нет, что вы. Не хочу перепугать ее, особенно теперь, когда у нее так хорошо идут дела». «А мистеру Рэмпу?» «Нет. Никто ничего не знает. Никто и не спрашивает моего мнения ни о чем. А я по своей инициативе его не высказываю». «Но Ноэлю ты сказала?» Она в замешательстве посмотрела на меня. «Да, он знает». «А что он говорит?» «Советует просто не брать в голову. Но ему легко так говорить, ведь это не его мать». «Вы не ответили на мой вопрос, доктор Делавер. Есть что-то такое, чего мы не сделали, но следует сделать?» «Мне трудно судить. Есть профессионалы, которые специализируются в подобного рода вещах. А где их можно найти?»